Глава 25. Она могла бы снова навестить родителей Кирилловой и еще раз поговорить с ними. Многое оставалось для нее неясным, и вопросов очень много скопилось. Один из них, например, куда подевалась машина Аси? Зачем надо было так напрягаться и увозить ее на эвакуаторе? Ася в тот день пропала? Ее похитили? Или все же она пряталась? Если второе, то от кого? Не от Коленьки, точно. Он наверняка знал, где скрывается его любовница. Возможно, сам и прятал. А бывшую супругу втянул в поиски, чтобы подставить ее под подозрение. А самому выйти сухим из воды. Заранее знал, что Ася не жилец, что ее надо будет устранить. А? Возможно. «Возможно все, панина», — хмуро отреагировал на ее рассуждение Палыч за завтраком. Она сегодня поднялась за 15 минут до его будильника, добросовестно приготовила завтрак из сваренных вкрутую яиц и чая с бутербродами. Кофе в доме Палыча не было. Он оценил, благодарно улыбнулся. И Даша даже понадеялась, что он сменит гнев на милость и что-нибудь придумает, чтобы ей не сидеть в заперти и бездействовать. Но не вышло. Палыч был непреклонен. «Либо сидишь дома, либо я звоню Васюкову и сдаю тебя». «Но почему?» «Не почему, а зачем?» — поправил ее Палыч, аккуратно очищая сваренное вкрутую яйцо. «Зачем?» «Затем, чтобы ты не успел еще куда-нибудь вляпаться. И если от подозрений в убийстве Кирилловой тебя как-то очистили, то что касается убийства твоего бывшего мужа...» «А мотив? Какой у меня был мотив для его убийства, Палыч?» — возмущенно фыркнула Даша. «Это бред вообще! Зачем мне его убивать?» «Не знаю», — огрызнулся Палыч. «Васюков что-нибудь придумает, не сомневайся. Месть, злость, не знаю. Зачем ты вообще туда поперлась, панина?» На этом разговор за завтраком закончился. Палыч поблагодарил за еду, быстро собрался на службу и вскоре уехал, взяв с нее слово никуда не уезжать. «А как? Ей не хотелось отсиживаться в окопах, пока на нее там все сливают». Ей хотелось разобраться, расследовать самой всю эту дикую, запутанную историю, начавшуюся с исчезновения Аси Кирилловой. Могла бы она навестить сейчас ее родителей и задать им еще несколько вопросов? Просто в жанре разговора, не допроса. Могла? Нет, не могла. Даша хмуро посмотрела на себя в зеркале, причесывая волосы и убирая их в высокий хвост. На квартире родителей Кирилловой ее может ждать засада. Васюков совершенно точно объявил ее в розыск. Палыч на плохого пацана поклялся, что ее ищут. И просил не высовываться и сидеть тихо в его загородном доме. Достал откуда-то из шкафа новенький трикотажный костюм из тонких штанов и майки, швырнул ей на диван. «Можешь переодеться, панина». Он проследил за ее взглядом, впившимся в целлофан с этикеткой. «Будь уверена, он новый». «А это откуда?» Даша взяла с дивана упаковку, надорвала, вытряхнула штаны и майку. Чуть великовато будет, конечно, но пойдет. Все лучше, чем ходить по дому в рубашке Палыча, которой она вчера сменила джинсовый плащ. «Купил вчера в нашем сельпо. Ничего лучше не нашлось», — пояснил он. «Когда за хлебом с колбасой ходил, тогда и костюм купил. Все лучше, чем тебе в твой джинсовый сюртук кутаться или в мою рубашку». В костюм она переоделась, когда Палыч уже уехал. Ужас, конечно, как она выглядела, но до магазина дойти в этом вполне себе можно. До магазина Палыч ей разрешил дойти. Того запаса продуктов, что у него имелся, хватило бы на троих мужиков, но для нее все почти было несъедобным. Не могла она в день три раза питаться колбасой и сосисками, и макаронами еще, и пельменями из магазина. Торговая точка оказалась вполне приличной. Тут тебе и продовольственный отдел, и одежда, и бытовая химия. И Даше даже удалось подыскать себе льняные шорты до колена и футболку. Из примерочной вышла в обновках уже без бирок. «В этом пойду», — пояснила она продавцу, расплачиваясь. «Сейчас еды еще наберу». Продавец, пожилая худенькая женщина с тонкой косичкой, ерзающей между лопаток, помогала активно в выборе особенно свежих овощей и зелени, хотя и не понимала, как можно в деревне зелень покупать. Все растет в каждом огороде. Из мяса ничего, кроме кур, не было. Даша была и тому рада. Потом перешла к выбору десерта. Зефир, пряники, конфеты. «Больше ничем порадовать не можем», — С сожалением констатировала женщина-продавец и с удовольствием подвела итог. «Ну и так хорошо. Вон на какие деньги закупила всего. А яйца лучше купить свойские. Мы их даже не возим. В каждом дворе есть свои куры, кроме бобыля. У того ничего нет». «Бобыль — это кто?» Рассеянно поинтересовалась Даша, разворачивая шоколадную конфету и засовывая ее целиком в рот. Страшно хотелось сладкого. «А это мужик один. В полиции работает. В Москву на работу ездит каждый день». Женщина неодобрительно поджала бесцветные губы, покачала головой. «Очень сложный человек, очень. Сколько женщин одиноких в деревне? Мог бы с кем-то и жить. Нет, один все время. Никто, говорит, ему не нужен. То на рыбалку, то по грибы, то один шашлыки себе жарит. На огонь уставится и смотрит, смотрит. Не говорит ни с кем. Не очень он хороший человек». Даша покивала, подхватила покупки и ушла из магазина. За Палыча ей было обидно, но спорить с продавщицей она не стала. О ней самой тоже мало приятного кто мог сказать. Она всегда оставляла после себя недовольных и обиженных. Ее бывшие мужья возглавляли этот список. В доме она сразу бросилась к телефону, оставленному на зарядке. 8 пропущенных от Кости Волкова. И одно сообщение с просьбой перезвонить. Конечно, она набрала его. Хотя Палыч брал с нее слово телефон не включать. Она включила, потому что поставила его заряжаться. Ну и еще, чтобы быть уверенной, что ей никто не позвонит. «Чего хотел?» — набрала она Костю. «Привет», — поздоровался он, голос звучал сонно, лениво. «Хотел узнать, все ли у тебя в порядке. Удрала вчера с утра. Куда? Зачем?» «Все?» «Нет, не все. Хотел предложить тебе прокатиться со мной на адрес. Прежде чем откажешься, выслушай». И мерзавец принялся рассказывать ей о своих соображениях относительно Аси Кирилловой, один в один с ее соображениями совпадающими. Она для всех была пострадавшей. А вдруг все иначе? Что вообще мы о ней знаем? Он был убедителен. Да, и обещания, данные Палычу, были благополучно забыты, и согласие на встречу с Волковым она дала. Но одно условие. Вдруг спохватилась Даша, взглядом обшаривая комнату в поисках джинсового плаща. «Ты мне расскажешь прямо сейчас, чем приторговывал твой брат до того, как его убили. Я совершенно точно знаю, что он что-то сбывал. К нему приезжали люди, которые платили ему за что-то, что он выносил им в свертках. И не вздумай мне врать!» Волков озадаченно притих, думал бесконечно долго. Потом все же с великой неохотой проговорил. «Камни. Это были камни. Контрабанда откуда-то из-за бугра. Шли через него не все, часть. Как он их получал, не спрашивай, не знаю, клянусь!» С горячностью поспешил он добавить. «Но сбывал посредникам, те будто кому-то еще. Подозреваю, что все шло куда-то на фабрику или ювелирный завод». «Почему так закручены поставки? Не могли напрямую камни покупать? Я имею в виду заводских ювелиров». Даша нашла свой джинсовый плащ на вешалке под ветровкой Палыча. Схватила в охапку и поспешила на улицу. Трикотажный костюм, который был велик ей сразу на 2 размера, она оставила на диване. «Думаю, камни были не только контрабандными, но и ворованными, поэтому прямых поставок и не было. К тому же, сама знаешь, это уже другие деньги, и могло быть нерентабельно». «Когда так много посредников, прибыль тоже утрачивается, знаешь?» — возразила она, попутно входя в приложение и заказывая такси на адрес Палыча. «Если это существует до сих пор, а прошло уже 5 лет, то выгода есть. Но это лишь мои предположения. Так ты приедешь?» «Да, но не к тебе, а сразу на адрес родителей Кирилловой. Жди меня там». Добиралась до родителей Аси Кирилловой Даша бесконечно долго. До Москвы толкались. По Москве толкались. Волков мог 100 раз ее не дождаться и укатить по своим делам. А она об этом даже не узнает, потому что телефон все же отключила, боясь, что Васюков отследит ее через геолокацию. Пока сидела на заднем сиденье такси, без конца рисовала огрызком карандаша для подводки глаз схемы на салфетке. Огрызок карандаша был тупым, тонкая салфетка без конца рвалась. И вся ее затея ей самой казалась пустой и напыщенной, потому что ничего нового не нарисовалось. Она что-то упустила, что-то с самого начала отвлекло ее от важного. Слишком личным было после просьбы Коленьки. Или виной всему вмешательство в ее жизнь, проникновение на ее территорию? Машину Волкова она заметила на подъезде к дому родителей Кирилловой. расплатилась и, прежде чем выйти из такси, огляделась. Возможного наружного наблюдения, оставленного Васюковым, не заметила, и к машине Кости перемещалась почти бегом. Села на заднее сиденье. Она должна была контролировать ситуацию. Не доверяла? Да о каком доверии речь, если он врал ей с самого начала? Не факт, что не продолжает. «Тебе надо сходить для начала туда одному», — без всякого вступления проговорила Даша и кивнула на подъезд родителей девушки. «Засады боишься?» — с пониманием ухмыльнулся Волков. Она заметила его ухмылку в зеркале заднего вида и с трудом подавила желание отвесить ему подзатыльник. «Нет необходимости туда идти, Дарья Дмитриевна. Ее родители только что пошли на утреннюю прогулку в сквер напротив дома. Мы можем к ним присоединиться». Волков глянул на нее через плечо и снова противно ухмыльнулся. «И да, засады нет». Родителей Кирилловой они обнаружили на самой дальней скамейке сквера в тени высоких лип. Сергей Сергеевич сидел с выпрямленной спиной и сложенными на коленях руками. Молчал и слушал, что говорит жена. Она говорила, не замолкая, без конца, всплескивая руками. «Это, в конце концов, аморально. И я неоднократно указывала ей на это», — услышала Даша, подходя ближе. «Прошу прощения», — произнесла она, привлекая их внимание. «Простите, что тревожим. Вы меня не помните?» Мать Аси ее не узнала. Отец кивнул и произнес. «Вы из полиции. Приходили с пожилым мужчиной». «Да, я из полиции. А еще я жена того самого человека, с которым у вашей дочери был роман», — скороговоркой пояснила Даша, присаживаясь на край скамейки, и добавила. «Два года они обманывали меня. Возможно, и вас». «Мы все знали о своей дочери», — неожиданно встала на ее защиту Анна Егоровна. «И если вы здесь за тем, чтобы поливать ее грязью снова и снова, то вам лучше уйти». «Я здесь не за этим», — замотала Даша головой. Она обернулась. Волков стоял сзади в смиренной позе, со сложенными за спиной руками. Он ни на кого не смотрел, изучал трещины в асфальте у носов его кроссовок. «Я хочу разобраться, почему погибла ваша дочь?» «Это был несчастный случай!» — в один голос воскликнули родители и сели теснее. Потом Анна Егоровна с вызовом глянула на Дашу. «Странно, что вы не знаете об этом. Так нам сообщил ваш коллега. Смерть нашей дочери наступила в результате несчастного случая, в результате падения с лестницы», — произнесла она с выражением. Тут же нашла ладонью ладонь мужа, переплела свои пальцы с его и крепко сжала. Он не ответил на ее пожатие, по-прежнему глядя в пустоту и сидя с неестественно выпрямленной спиной. «В подвале многоэтажного дома? Серьезно? Она любила такие места посещать?» Недоверчиво качнула Даша головой. «А перед этим они устроили дикую сцену во дворе этого самого дома. Ваша дочь и мой бывший муж, они крепко скандалили». «Может, он ее и толкнул?» Неожиданно встрепенулся отец. Плечи его высоко поднялись и стремительно опустились, спина сгорбилась. «Они повздорили. Он ее затащил в этот чертов подвал и столкнул с лестницы. Могло такое быть?» «Могло», — подумав, ответила Даша, услышав за спиной тяжелый вздох Волкова. «Но причина для скандала должна быть основательной. Не можете предположить, что это могло быть?» «Нет», — слишком резко и слишком поспешно отозвалась Анна Егоровна. Пальцы ее еще сильнее стиснули руку мужа. Кажется, это причиняло ему неудобство. Он поморщился и высвободился из крепкого супружеского рукопожатия. И вдруг, ни к кому конкретно не обращаясь, спросил. «Может, это ревность?» «Она давала повод?» Тут же зацепилась Даша. «Она изменяла ему?» Родители переглянулись и как по команде опустили головы. Отец едва заметно кивнул. «С кем?» Даша не собиралась отступать. Она и так настрадалась из-за этих любвеобильных персонажей. Она не поднимется с этой скамейки с облупившейся краской и не позволит никому с нее подняться, пока не узнает того, что ей знать необходимо. «У нее был роман», — нехотя призналась Анна Егоровна. «Давние отношения с Витей Архиповым. Хороший мальчик, успешный, свой магазин бытовой техники. Асеньку просто обожал, молился на нее. Несколько раз делал ей предложение. Она уже готова была его принять, как появился ваш непорядочный муж. Он вскружил ей голову. Он сбил ее с толку. Он...» «Кто такой Витя Архипов? Как его найти?» — перебила ее Даша. Слушать о своем бывшем, ныне мертвом, она не желала. У нее на его счет своего мнения было не вычерпать. Оказалось, что о Викторе Архипове они мало что знали. Кроме того, что хороший, успешный... толком ничего, даже не знали, где он жил». «Возможно», — начала неуверенно Анна Егоровна и мазнула по Даше сердитым взглядом. «Возможно, соседи Аси что-то о нем знают. Насколько нам с мужем известно, встречались они обычно там, на ее квартире».